Притом одному создающему, укрепляющему день ото дня ее единство и незыблемость, другим ее разваливающим, размывающим. Кое-откуда раздавалась личная месть. Вот уж отменнее вранья не придумаешь. Вспомним. 21 декабря 1925 года на 14-м съезде партии, как раз в день рождения товарища Сталина, Лев Каменев преподнес генсеку такой, с позволения сказать, подарочек. «Мы против того, чтобы создавать теорию вождя. Мы против того, чтобы делать вождя. Мы против того, чтобы секретариат, фактически объединяя и политику, и организацию, стоял над политическим органом». Мы за то, чтобы внутри наша верхушка была организована таким образом, чтобы было действительно полновластное политбюро, объединяющее всех политиков нашей партии, и вместе с тем, чтобы был подчиненный ему и технически выполняющий его постановление секретариат. Следовало бы начать с того, что я сказал бы, что лично я полагаю, что наш генеральный секретарь не является той фигурой, которая может объединить вокруг себя старый большевистский штаб. Именно потому, что я неоднократно говорил это товарищу Сталину лично, именно потому, что я неоднократно говорил группе товарищей ленинцев, я повторяю это на съезде, я пришел к убеждению, что товарищ Сталин не может выполнить роли объединителя большевистского штаба. Эту часть своей речи я начал словами: «Мы против теории единоличия, мы против того, чтобы создавать вождя». И вот без малого через 10 лет уже на 17-м съезде тот же Каменев, бия себя в грудь. Та эпоха, в которую мы живем, в которую происходит этот съезд, есть новая эпоха. Она войдет в историю, это несомненно, как эпоха Сталина, так же, как предшествующая эпоха вошла в историю под именем эпохи Ленина, и что на каждом из нас, особенно на нас, лежит обязанность всеми мерами, всеми силами, всей энергией противодействовать малейшему колебанию этого авторитета. Я хочу сказать с этой трибуны, что я считаю того Каменева, который с 1925 по 1933 год боролся с партией и с ее руководством, политическим трупом, что я хочу идти вперед, не таща за собою, по библейскому, простите, выражению, эту старую шкуру. Да здравствует наш вождь и командир, товарищ Сталин. А вскоре признание в том, что подготовили депокушение на Кирова. Кто же его, Каменева, с Зиновьевым и Бухариным, так толкал из стороны в сторону, из предательства к лобызаниям и снова к человеческой мерзости? Вся партия видела, мечутся из стороны в сторону, а я стоял, как скала, знал, рано или поздно сами угодят в капкан. Мне лишь надо выждать и найти повод. Я правильно рассчитал, никто не усомнится, что убийство Кирова — их рук дело. И вот те двое, попав в руки чекистов, сознались. Дрожали, видно, как осиновый лист. Клялись моим именем. Теперь их поверженных я запросто уберу с дороги. Остается пока третий из них, Бухарин, но и к нему я уже подобрал ключи. Раз — и защелкнется капкан. Ходили разговоры, что те слова о партии ордене Бухарину якобы приписаны. Сам он их будто бы не писал, хотя в письме, напечатанном за рубежом, сначала в 24-м, а затем и в 28-м году говорилось, письмо сочинено Бухариным. Николай, помнится, возмущался, называл статью подлогом и фальсификацией. А публикация секретных переговоров его же с Каменевым, появившаяся в свое время в социалистическом вестнике Николаевского и Дана, тоже фальшивка. Так бы надо и сейчас, чтобы в раз завершить затянувшееся. Твои, Бухарчик, слова, тобою не раз говоренные, а ныне снова попавшие, скажем, в тот же социалистический вестник. Есть надежда.